В замке волшебных сказок. Неподалеку от Дворца Смеха высился замок. Зубчатые стены его были украшены множеством всевозможных фигур. Баба-яга сидела в ступе на самой верхушке башни, а от ее ног, извиваясь, сползал по стене змей Горыныч. Синяя борода обнимал руками угол замка, и по его спине вился дикий виноград. Кощей Бессмертный подпирал головой балкон, на перилах которого лежали русалки. Окна замка были сделаны в виде огромных глаз стоголового дракона. На подоконниках, растопырив крылья, застыли совы и летучие мыши. А у входа, оскалившись, сидели серые волки, и сам вход представлял собой открытую пасть какого-то невероятного чудовища. Но Веснушка совсем не чувствовал страха, потому что сразу было видно, что все фигуры не живые, а сделаны из камня. Это и был замок волшебных сказок. Мальчик вошел в него и сразу почувствовал себя как дома. Столько знакомых увидел он. Здесь жили герои всех сказок, которые только есть на свете. Внутри замок был совсем не страшный, а наоборот, очень светлый, просторный и солнечный. Добрые феи и волшебницы сидели возле окон в мягких удобных креслах и вышивали диванные подушечки, совсем как обыкновенные бабушки. В углу старик Хаттабыч и барон Мюнхгаузен играли в шахматы. Причем барон Мюнхгаузен по привычке без конца рассказывал всякие небылицы, а старик Хаттабыч внимательно слушал и кивал головой. Его ничем нельзя было удивить. Аладдин сидел за столом и чистил зубным порошком волшебную лампу. На балконе сидели у разбитого корыта старик и старуха. Старуха стирала в разбитом корыте носовые платки карлика носа, а старик кормил золотую рыбку, которая плавала в аквариуме. На подоконнике лежал и грелся на солнышке кот в сапогах, а со двора доносились возбужденные крики. Там 33 богатыря играли в футбол. Судьей был дядька Черномор. Тут же на спортплощадке Котигорошек боролся на ковре с Алешей Поповичем, а Илья Муромец и Добрыня Никитич выжимали гири. Сразу за спортплощадкой в саду гуляли гадкий утенок, курочка Ряба, золотой петушок, братец-кролик и прочие герои сказок о животных. Принцы и принцессы, короли и королевичи ходили здесь, как простые смертные, и нисколько не кичились своим превосходством. Все они были тут равноправными жителями замка волшебных сказок. Веснушка осмотрел весь замок и напоследок зашел в детскую комнату. Она только так называлась — комната. А на самом деле это большущий зал со стеклянным потолком. Здесь было шумно и весело, как в детском саду. Буратино, мальчик-спальчик и Васик-телесик, стойкий оловянный солдатик и Чиполлино играли в какую-то интересную игру. Кажется, в пограничников и шпионов. Красная Шапочка, Аленушка, Дюймовочка, Снегурочка и другие девочки играли в куклы. Петрушка показывал Мурзилке всякие фокусы. Барвинок катался на своем коне-кузнечике, а Незнайка, Винтик, Шпунтик и другие коротышки учили уроки. Веснушка удивился. Неужели сказочные герои тоже учатся в школе? Да, оказывается, в замке волшебных сказок была специальная школа, где учились сказочные дети. Их учили там, как себя вести в разных сказочных случаях. Илья Муромец и Котигорошек преподавали силу и храбрость. Иванушка-дурачок был учителем ума и сообразительности. Доброте учила старая волшебница из сказки «Золушка». А сама Золушка показывала сказочным девочкам, как вести домашнее хозяйство. Занятиями по физкультуре руководил гимнаст Тибул из сказки о трех толстяках. Было еще много других специальных предметов, которые необходимо знать маленьким сказочным героям. И, надо сказать, учились они все отлично. Двоечников среди них не было. Веснушка заметил, что то и дело кто-то из героев исчезал, а затем снова появлялся. Это они улетали участвовать в сказке, которую в это время читала какая-нибудь бабушка своему внуку или внучке. Когда сказка кончалась, они возвращались. Долго ходил Веснушка по замку волшебных сказок и за все время ни разу не встретил ни одного злого волшебника, черта, ведьму или что-нибудь в этом духе. В замке жили только добрые герои сказок. Мальчик спросил у дедушки Яся, в чем дело, и тот ему объяснил. Оказывается, солнечные зайчики давно истребили на земле всех людоедов, злых волшебников, чертей и ведьм. Оставили только совсем немного, для сказок. Но чтобы и эти оставшиеся не могли делать зла, солнечные зайчики заточили их в темницу, в подвал, который находится под замком волшебных сказок. Там они и сидят за решеткой. Одна ведьма, один черт, один леший и так далее. В общем, всякой злой силы по одной штуке. Когда кому-нибудь из них надо участвовать в сказке, солнечные зайчики берут его и под конвоем отводят на землю. А когда сказка кончается, забирают обратно. Так что совершенно невозможно, чтобы какой-нибудь черт, леший или ведьма свободно гуляли по земле. Они теперь бывают только в сказках. У Веснушки от впечатлений голова пошла кругом. Еще бы! Попробовали бы вы побывать в гостях у всех сказочных героев сразу –